Глава 15. Кристина. «Этот Женечка просто душка!» Мечтательно закатила глаза Аида, разминая шею перед игрой в волейбол. Я усмехнулась. «А как же мой брат?» Аида задумчиво посмотрела на Костю, который вместе с парнями и Евгением направился в сторону турника. «Вообще-то я для тебя старалась, чтобы вы с соседушкой подольше побыли вместе!» Многозначительно поиграла она бровями. Я рассмеялась. Так я и поверила. Признавайся лучше, что ты с моим братом сделала. Он сегодня с утра как на свадьбу собирался. Подруга слегка покраснела и, подняв руки наверх, начала делать наклоны в сторону. На самом деле Костя не такой уж зануда, как мне казалось раньше. Я округлила глаза. Да ладно, и чем же таким вы занимались, что ты поняла это? И тут же добавила, выставив ладони вперед. Нет, молчи, не хочу даже знать. Аида, сверкая черными глазищами, расхохоталась. Определенно между этими двумя что-то происходит. Странные они. «Гляди-ка, твой Женечка решил посоревноваться!» Аида кивнула головой в сторону парней. «Мой?» Я резко обернулась. Ян, стянув через голову футболку, подошел к турнику и, легко отпружинив от пола, повис на перекладине. «Выпендрёжник, блин!» Женя, усмехнувшись, неспешно занял соседский турник. Снимать футболку он не стал. «Ну, хоть кто-то ведет себя как взрослый человек!» «Ох, сейчас будет жарко!» — прошептала Аида, пихая меня локтем в бок. Я растерянно потерла ребро, стараясь в открытую не пялиться на рельефный торс Яна, увитый татуировкой. «Он что, решил собрать собственную группу поддержки в виде моих одногруппниц? Если да, то у него это неплохо получалось». Девчонки, забыв про волейбол, потянулись к турнику. Я слышала, как они заинтересованно спрашивали друг у друга, как зовут этого красавчика. «Он с экономического?» «Нормативы ГТО всегда сдают с таким пафосом?» Усмехнулась я, поймав на себе пристальный взгляд Яна. Аида, округлив глаза, приподняла меня за плечи. «Да это же круче любой серенады под окном. Наслаждайся!» Улыбнувшись, я покачала головой. Аида неисправима. Даже в этом представлении она видела романтический порыв. Только вот помимо меня тут хватало и других прекрасных дам, которые разглядывали Яна плотоядным взглядом и разве что не облизывались. Не удивлюсь, если с одной из них я в ближайшее утро столкнусь в подъезде. «Поехали!» Зычно крикнул Костя и, махнув рукой, нажал на секундомер. Наши девчонки начали дружно кричать и хлопать в ладоши. Судя по выкрикиваемым именам, разделились они примерно поровну. Женя хоть и оставался в одежде, но уже успел обзавестись армией верных поклонниц. Обстановка накалилась до предела. Я сама не заметила, как начала нервно покусывать губы, отсчитывая количество подтягиваний двух парней одновременно. И все никак не могла решить, за кого я болею. Женя и Ян, не обращая внимания на шум, стремительными точными рывками подтягивались на турнике. Причем это были не обычные подтягивания небе лежачего, а какие-то невероятные телодвижения из роликов Ютуба про турникменов. Парни касались перекладины даже не подбородком, а грудью. И происходило это в таком ускоренном темпе, что у меня даже мурашки по коже побежали. А ведь я на минуточку сама занималась спортивной гимнастикой. «Стоп!» Завопил Костя голосом шоумена из боев без правил и на волне адреналина пробасил: «Отжимания!» Спрыгнув с турника, парни молниеносно приняли упор лежа и синхронно посмотрели на Костю, в руках которого был секундомер. «Блин, мы в каком-то американском фильме про спецотряд? Что вообще происходит?» «Поехали!» Костя вошел в раж и орал, как ненормальный. Не теряя ни секунды, Ян и Женя начали отжиматься амплитудными изолированными движениями. Ни одного лишнего колебания, четко, сухо, стремительно. И если вначале я думала, что гимнаст со стажем сделает Яна только так, то теперь засомневалась. Техника Жени была безупречной и отточенной годами тренировок. Но Ян умудрялся разогнаться до такой степени, что даже опытный гимнаст не поспевал за ним. Залипнув на перекатывающиеся под гладкой кожей мышцы Яна, я перестала замечать что-либо вокруг. Боже. Хочу закрыться с этим викингом в спальне с зеркальными потолками. Хочу видеть, как он нависает надо мной и равномерно двигается. Вверх, вниз. «Стоп!» — крик Кости заставил меня вздрогнуть. «Твою мать! Это переизбыток тестостерона на меня так действует? Почему я готова прямо сейчас сорвать с себя футболку и в порыве страсти швырнуть ее в Яна?» Судорожно вдохнув, я отступила назад. Аида, подпрыгивая на месте, как маленькая девочка на первомайской демонстрации, подняла на меня глаза. «Твой Ян впереди!» — восторженно пропищала она. «Да блин, с каких пирогов он мой? Мы друг другу ничего не обещали, вечной любви и верности не клялись. Рада за него!» — буркнула я, оглядываясь в центр спортзала. «Мы сегодня поиграем в волейбол или нет?» «Девушки, расходимся!» Словно прочитав мои мысли, хлопнул в ладоши запыхавшийся Женя. Делимся на две команды и ведем игру до 10 победных очков». Я потянула разволновавшуюся подругу к волейбольной сетке. «Аида, возьми себя в руки. Это не Олимпиада, не всемирный чемпионат, а всего лишь урок физкультуры». Девушка посмотрела мне за спину и хитро улыбнулась. «Конечно, подруга». Как-то очень легко согласилась она и отступила в сторону. Я заподозрила неладное слишком поздно. Широкая ладонь легла мне на плечо. «Не забудь, малыш, я жду тебя после пар». Насмешливый шепот у самого уха электрическим разрядом прошил все тело. Запах Яна, его кожи, мужского одеколона и геля после бритья, смешавшись, накрыл меня с головой. «Ты бы футболку накинул, а то простудишься еще ненароком». Повела я плечом, скидывая с себя мужскую руку. Но ощущение горячего полуобнаженного тела за спиной не пропало. «Блин, мы сейчас точно на уроке физкультуры. Больше похоже на начало фильма для взрослых». «На какие только жертвы не пойдешь ради одной вредной красотки». Усмехнулся Ян. Слегка потянув за мои собранные хвост волосы, он отстранился и, как ни в чем не бывало, направился к парням, которые вместе с Женей уже готовились к прыжкам в длину. Костя с измерительной рулеткой наперевес раздавал ценные указания, и нашего с Яном близкого общения даже не заметил. Зато заметили другие. «Бондаренко, они слишком ли жирно? Сразу два отпадных парня на одну тебя!» С линцой протянула первая красавица нашей группы. Классическая блондинка с роскошной фигурой и стервозным характером. Я с улыбкой покосилась на девушку. «Это она про Женю и Яна?» «Да нет, в самый раз». Не удержалась я и, подхватив волейбольный мяч, побежала к сетке. Испепеляющий взгляд прожигал лопатки, но это было неожиданно приятно. «Может, стервозность заразна?» Урок закончился как-то очень быстро. Не припомню, чтобы физкультура была когда-нибудь такой волнительной и увлекательной. А ведь нужно было просто собрать в одном зале две группы девушек и парней, ну и поставить на место Палыча молодого статного Женю. И все. Ящик Пандоры открыт. Никогда еще наша группа так не играла в волейбол. Девушки с таким азартом отбивали мяч, умудряясь при этом принимать выигрышные сексуальные позы, что новый физрук сгоряча даже предложил организовать секцию женского волейбола. «Ох, на скользкую дорожку ступил ты, Женька!» «Крис, стой!» Евгений, глядя на меня поверх голов обступивших его девушек, помахал рукой. «Подожди меня в коридоре!» Я кивнула и, поймав недовольный взгляд Яна, направилась в раздевалку. «По-моему, твой соседушка взбешён!» Хихикнула Аида, догоняя меня возле двери. Я пожала плечами и, с трудом удержавшись от того, чтобы не обернуться, вышла в коридор.